Из классики она отдавала предпочтение Федотову и Венецианову, а передвижники оставляли ее совершенно равнодушной. Насчет же современных русских мастеров, пожалуй, больше всех ей были близки по своим устремлениям Наталья Гончарова и Михаил Ларионов. В России они не встречались, а подружились лишь в Париже в 50-е годы. Гончарова подарила Илью несколько работ моей дорогой подружке Лили, надписала она каталог своей последней выставки в Париже. Одна из картин Гончаровой «Сфера» написана в 1959 году. Запуск спутника произвел на художницу такое сильное впечатление, что она сделала на эту тему несколько вещей. Она ведь очень немолода, но как свежо чувствует, как современно, заметила Элью. Элью рассказывала, как навестила Михаила Ларионова в его мастерской. Пробираясь к постели больного художника по тропинке между сугробами бесчисленных полотен, картонов, рулонов и книг, они встретились так, будто были знакомы 100 лет, и много говорили о жизни, стихах, живописи, о том, как ему трудно, и что он ничего не может найти среди этого, как он выразился, хлама. На прощание он все же нашел и подарил ей несколько рисунков, которые Лю в Москве заботливо окантовала. И время от времени вешала то Дягилева, то Аполлинера, то профиль Маяковского в канотье, которого Ларионов нарисовал в 1922 году. Она ценила Михаила Кулакова, Краснопевцева, у нее были их работы. Однажды где-то увидела картины Зверева и сказала, что это замечательно. Глазунова один раз посмотрела первую выставку в Цедри и тут же перестала им интересоваться, хотя та первая его выставка была свежая и свернула со столбовой дороги социалистического реализма, что Элью, правда, и отметила. Но она обладала даром провидения. Художники, которых она ценила, были из числа гонимых формалистов, то есть тех, кого не выставляли, не признавали, кто жил трудно, но не сдавался. Всегда любила Давида Штернберга, Натана Альтмана и особенно Александра Тишлера. Из всех мастеров она ценила этого художника более других. Любила в его работах весь этот сплав фантастики и реальности, его выдумку. Рисунок «Хорошее отношение к лошадям» переезжал с ней с квартиры на квартиру, и она мечтала, чтобы Маяковскому поставили такой памятник. Куда там? Когда Тишлер бывал у нее, она подкладывала ему листы бумаги, и за разговором он рисовал. А потом она эти рисунки окантовывала или дарила друзьям. Один из таких набросков — рука Лили. А портрет, который он написал в 1949 году, самый любимый ею. Из своих портретов она любила еще полотно Штернберга 1934 года. И, конечно, портрет работы Маяковского, про который она рассказала. Однажды мы играли в карты. Это было в 1916 году. И прервались, чтобы поужинать. Я сидела и ждала, пока закипит самовар. Володя схватил какую-то картонку, которая лежала среди старых газет, и начал рисовать на обороте. Я не успела опомниться, как портрет был готов. Мне он показался удачным, и я попросил его подписать. Вообще, в 15-18 годах вечерами, когда у нас собирался народ, Маяковский часто рисовал пером, карандашом или спичкой, обмакнутой в чернила. Портреты вручались оригиналу. В ту пору он уже был всероссийской знаменитостью. Его подарками дорожили и берегли. Где они теперь? В каких запасниках или частных собраниях покоится его галерея современников? Мне удалось разыскать несколько рисунков. Как-то в 1939 году Надежда Давидовна Штернберг, жена художника, пришла в гости к своей знакомой. Квартира была коммунальная, и, проходя по коридору, она увидела в соседней комнате на стене картину явно кубистического стиля. Какая-то женщина мыла пол и ничего не могла объяснить, хозяйки не было. Надежда Давидовна подошла поближе, разглядела подпись и тут же позвонила Элью, которая моментально примчалась и выяснила, что владелица картины, старушка, не прочь с ней расстаться за 200 рублей. Она дала ей 300 и стала владелицей автопортрета Маяковского. Он написал его в 1918 году. Элью его помнила и тут же узнала. Картина затерялась где-то в хаосе революции, но все же нашлась. Поэт изобразил себя в цилиндре и желтой полосатой кофте. Он нахмурился. В правом углу на него валится город. Это как бы визуальное продолжение его ранних урбанистических стихов. Поскольку от автопортрета веет кубизмом, то его, конечно, нигде не выставляли до последнего времени, и увидеть его можно было лишь дома у Л.Ю. В 1983 году, еще до перестройки, литературный музей взял его на юбилейную выставку в политехнический и поместил как украшение экспозиции. Но комиссия МК КПСС, которая принимала выставку, ужаснулась и велела перевесить портрет высоко под потолок и снять этикетку. Так висит что-то цветное, но и пусть себе висит. Никто на него не обратил внимания, что и требовалось. А вот западногерманским немцам МК КПСС был не указ. И еще раз напомнив нам, что нет пророка в своем отечестве, они выставили этого пророка у себя на выставке футуристов в самом центре Берлина, центрее нельзя, успех был огромный. Что касается Пикассо, то они были знакомы заочно, передавали друг другу приветы через родных и общих друзей. «Вчера был Пикассо, я его кормила едой из твоей посылки», — писал ей Эльза в трудном послевоенном году. «Пикассо говорит, что у нас всегда очень вкусная еда». А ведь это то, что ты нам присылаешь. На днях вечером у Пабло праздновали его рождение, он женой и мы. На столе стояло блюдо из креветок в виде огромной розовой клумбы, которую он нам соорудил. Очень красиво, но совершенно невкусно. Ну, раз Пикассо нравится русская еда, то Л.Ю. послала ему продуктовую посылку, которую я же и отвез на почту. Он через Арагона поблагодарил и передал, что хочет написать двойной портрет музы — Лилия Муза Маяковского, Эльза Муза Арагона. Но железный занавес еще не подняли, и это помешало ей приехать в Париж позировать художников. В годы, когда в России запрещали даже имя Пикассо, она перевела с французского его статью, чтобы окружающие могли узнать о нем хоть что-то. Но один раз они с Пикассо все же увиделись. Вернувшись из Франции в 1963 году, Л.Ю. рассказала, что они с Эльзой и Надей Леже ехали на машине мимо местечка, где у Пикассо была керамическая мастерская. Надя предложила заглянуть, а вдруг Пабло у себя. И мы действительно застали его за работой, с засученными рукавами. Руки были по локоть в глине, он даже не мог с нами поздороваться, мы поцеловались, повосклицали, пошутили, на минуту присели, и тут же поднялись, чтобы ехать дальше, не мешать ему. Он не удерживал нас, ведь мы приехали не вовремя, но приказал рабочему принести ящик с керамикой и предложил каждый выбрать подарок. Царский подарок. Я взяла барельеф головы быка, и, провожаемые его сожалениями о краткости визита, отбыли восвоясь. С Сарьяном ее связывали искренние приятельские отношения. Из окна ее квартиры на Арбате были видны окна его московской квартиры. Иногда они говорили по телефону, одновременно смотрели друг на друга в окно и смеялись. Помню, что несколько раз кто-то от Сарьянов приносил Л.Ю. сациви или лобио, или всякую зелень, присланную из Еревана. Это было так просто — перейти переулок. Л.Ю. в ответ передавал итальянский ликер, который появился в Москве в начале 50-х, коробку конфет или французские газеты. Но, в общем, это было не часто, так как Сарьян большей частью жил в Армении. Л.Ю. активно интересовалась творчеством Нико Пиросманишвили и его личностью, собирала материалы о нем, фото, документы, воспоминания, написала о художнике эссе. У нее было три его картины, и она щедро давала их на выставки, пока они не обветшали. Когда однажды во Франции решили сделать его экспозицию и обсуждали, где ее разместить, она удивленно сказала: «Как где? Конечно, в Лувре». В Лувре она и была устроена. Л.Ю. считала Пиросмани гением. Если бы Л.Ю. узнал о нем при его жизни, я уверен, она нашла бы способ с ним познакомиться, а, проведав о его бедственном положении, помогла бы ему в меру своих возможностей. Меценатство всегда было ей свойственно. Правда, оно не поощрялось советской властью, высмеивалось и осуждалось, но она поступала так, как считала нужным.